Глава 18, часть 1. Вампиры сидели в укрытии, организованном Дереком, изредка общаясь жестами, стараясь не дышать, задерживая и без того редкие удары сердца. Изабель находилась далеко от места, где оставалась сброшенная одежда. Она парила над лесом, наблюдая за вытянутой в двойную цепочку колонной солдат, старавшихся без шума продвигаться по неширокой тропе. Во главе двигались всадники. Копыта лошадей обмотаны тряпками. Поверхностные знания о вампирах. Они услышали голоса и стук за многие мили, и неважно, насколько тихо крался враг. Осталось узнать, как далеко продвинулся Лориан. Она отдохнула в ветвях высокого дуба, сопротивляясь порывам разыгравшегося ветра, и направилась в обратную сторону. Долго лететь не пришлось. Истошные женские крики в густом лесу привлекли внимание. Повелители свита из 8 кровососов обедали. 2 молодые женщины, не вовремя решившие собрать хворост, стали добычей. Она наблюдала, с каким остервенением кровопийцы вгрызались в тонкие вены испуганных насмерть крестьянок. Безумный страх в глазах, широко раскрытые в крике рты – и удовольствие от происходящего во взгляде гиганта. Он не просто пил девушку, он смаковал каждое всасывание горячей крови. Даже через много сотен лет древний получал удовольствие от страданий людей или давно не ел чистой, незараженной болезнью крови. Совсем немного времени и еще 2 трупа добавятся в огромный список загубленных нечистью жизней. Чтобы не участвовать в его пополнении, стоило перейти на кровь кроликов. Изабелла взмыла воздух, не желая следить за последними агониями чьих-то сестер, жен, матерей. Никогда больше не смогут они кормить детей молоком или дарить наслаждение мужчине. Нерастраченная любовь жадными глотками перетекала в ненасытные утробы нежити. Изабель села на ель, рядом с которой обернулась ворона. Одежда лежала нетронутой на жухлой траве и проклюнувшейся зеленой, молоденькой, мягкой, приятно щекотавшей ноги. Еще чуть-чуть и зазеленеют леса, а воздух наполнится разнотравьем и солнцем. Все оживет, только, возможно, не станет ее. Исчезнет с лица земли навсегда, так и не сумев взглянуть в лицо горячо любимой, незнакомой дочери. Почему Тильда умолчала о ней? И нет ничего в переданных воспоминаниях. Жива ли еще Джинджер? Может, давно погибла, и поэтому монахини, спускающиеся к ручью в ее видениях, накладывались на голосок и смех малышки? Она встряхнула головой, отгоняя дурные мысли. Чтобы узнать, так это или нет, нужно выжить. Она общалась с Дереком жестами. Нарисовав пальцем на земле, где двигается отряд с воинами Пембрука и пока находится Лориан. Вампиры были слишком далеко. Оставалось время на воплощение в жизнь ее плана. Они могли давно покинуть лес у холма, но для того, чтобы найти клад, нужна ладанка графини Пембрук, всегда носимая им на груди. Благословение отца, когда-то надетое на его шею дрожащими руками умирающего деда. Ключ к карте с местом схрона несметных сокровищ. Гвен с подозрением относилась к Изабель. Самозванка, причастная к гибели дальней родственницы, не внушала дочери знатного воина доверия. Черноволосая красавица, как и Жаклин, не верила в неземную любовь белошвейки к красавцу графа. Должен был быть подвох. Она непременно выведает истинные намерения прислужницы, ставшей ведьмой. А пока ни за что не оставит Ричарда без присмотра. Возомнившая себя праведницей, с удовольствием пила кровь человеческую, в отличие от, как она считала, дочери сатаны. Именно Гвен должна добыть ключ. Какой отец, с нежностью пестовавший единственную наследницу, не впадет в оторопь, увидев воскресшую из мертвых дочь, и уж точно не позволит стрелять в обожаемого ребенка? Всего несколько мгновений, и ладанка окажется в руках сверхбыстрой нежити. Граф обязательно кинется в погоню, чтобы вернуть любимую девочку. И вот тут в игру должна вступить Изабель, приманка для Лориана. Тот непременно захочет догнать однажды обхитрившую его ведьму. Приворот Тильды будет действовать вечно. С того самого дня погони в Испании потомок Изабель Рейс – самый желанный приз для Атланта. Помяни дьявола. Резкий порыв ветра пронесся над лесом, волоча по небу низкие свинцовые тучи. Изабель жестом приказала всем прижаться к изрытой кротами земле. Мужской голос настойчиво нашептывал в уши слова на непонятном языке. Лориан колдовал, пытаясь найти беглянку. Голос старухи забивал вкрадчивое бормотание древнего. Знакомый до мурашек по коже призыв Тильды. «Не бойся, я рядом. Готовься, он приближается». Покойница помогла спастись преемнице древних знаний и внукам. Пришла пора вступать в открытую игру. Она обратилась к Джейн, указав рукой на одежду, лес и проговорив одними губами. «Забери мою одежду». Все встали, понимая, что, может быть, видятся в последний раз. Не так страшны рыцари Пембрука, наверняка предупрежденные Жаклин, с кем им предстоит иметь дело. Пугал небольшой отряд Лориана. Древние воины, привыкшие уничтожать непокорных собратьев без страха и сожаления. Себастьяна де Ара среди них не было. Изабель обняла друзей, с каждым постояла, прижавшись лбами. Она слышала напутствие соратников и отчаянную просьбу Геона спастись любой ценой. Обсудила еще раз план с Дереком, с неохотой согласившегося на самопожертвование ученицы. Гвен отказалась прощаться, зато удивил Кевин. Он обнял сестру и, прижав голову, попросил прощения, пообещав, что будет защищать остальных вампиров до последнего вздоха, и та же просьба – вернуться к нему невредимой. Прощаться с Ричардом было сложнее всего. Только обрести друг друга после долгой разлуки и опасность опять потеряться. Отчаянные жесткие поцелуи. Сердце, готовое выпрыгнуть из груди. Щемящая нежность в зеленых глазах. Объятие до хруста костей и не просьба, а требование. Остаться ради него живой. Она в ответ уговаривала быть осторожным на пути в Бристоль и пристально следить за Гвен. Человек, не позволивший читать свои мысли, мог задумать недоброе. Граф оборвал любимую, не желая выслушивать плохое о подруге детства. Та могла быть несносной, капризной, подозрительной, но только невероломным предателем и выполнит возложенную на нее миссию во что бы то ни стало. В благородстве недоверяющих друг другу женщин он сам был уверен. Изабель скинула одежду и, обернувшись волком, ринулась навстречу смертельному врагу. На ходу протявкав волкам, чтобы уходили подальше. Помочь не смогут и сами погибнут, так и не выполнив отчаянную просьбу – отыскать человеческого ребенка с оттенками ее запаха. Она выскочила на отряд кровопийц неожиданно для них. Лориану хватило одного взгляда, чтобы определить, кто перед ним. Ведьма слышала, как остановился и вдруг ускорился отряд Пембрука. Сердце ёкнуло, надеясь, что Гвен удалось раздобыть ключ, не подставив под удар Ричарда. Она успела пометить куст, чтобы не осталось сомнений, кто рискнул приблизиться к самым страшным хищникам, и ринулась назад, умоляя провидение позволить друзьям скрыться по каменному гребню холма до столкновения рыцарей с вампирами. Ставший тяжелым воздух рвал легкие. Трава с камнями и ветками вырывалась из-под мощных лап, ударяя в морду рванувшего следом огромного черного волка. Отряд послушников Атланта бежал следом, постепенно отставая от вожака. Изабель чувствовала тяжелый взгляд, представляла, как хотел бы самец вцепиться ей в холку, подмять, покорить, овладеть. Она читала мысли древнего насильника. Сколько раз он рвал женщин? Тысячи. А оборотней? Ни разу. Он уничтожил помесь людей и волков до того, как убил их вожака. Насмешка судьбы. Вампир, покусанный оборотнем, но сумевший выжить благодаря колдовству и от этого особенно сильный. Лориан скалил пасть в предвкушении. Второй раз он не даст уйти влекущей к себе самки. Ради обладания ею он преодолел океан, сам себе не желая признаваться, что именно толкнуло на путешествие. Вовсе не желание отомстить непокорным соплеменникам, посмевшим устроить бойню на землях Баскии. Его гнало влечение. Неуместная, невыносимо острая страсть и желание совокупиться с ведьмой. «Ты станешь моей!» — крик, ворвавшийся в мозг. «Беги, не беги!» И витиеватые заклятия, путающие ноги. Это могло бы свалить любого, но только не выращенную волками. Изабель перепрыгивала невысокие кустарники, цепляя на их верхушки заговоры колдуна. Стряхивала с мохнатых лап наговоры, полученные с выпитой кровью ни одного волхва, ведуна, чародея. Всех, кто обладал знаниями потустороннего мира и имел несчастье оказаться на пути ненасытного кровососа. Волчица большими скачками взбиралась на невысокий холм. Спасительная скалистая гряда маячила впереди. Она уловила слабый запах друзей, совсем недавно сумевших ускользнуть от преследователей. Повелитель усмехался, предвкушая спаривание. Он возьмет ее там оборотнем и не раз человеком, прижимая желанное тело к каменному ложу. Чресла требовали удовлетворения, отвлекая, мешая сконцентрироваться на реальности происходящего. Бубном шамана, ударяя приливами свежевыпитой крови в уши, застилая звуки происходящего рядом. Умопомрачительно острым ароматом течки, взрывая чуткие ноздри. «Не мешкай! Пора!» — предупреждение Тильды. Волчица вскочила на высокий камень и силой оттолкнулась от жесткой опоры. «Стой!» — в который раз слышала она приказ Атланта. Черные крылья глубокими взмахами поднимали ввысь, ловя попутный ветер. Гигантский самец повторил прыжок, но смог лишь достать когтями перо, вырвав черный клочок из крыла, взметнувшийся вверх птицы. Боль пронзила виски. Громкий крик ворона разорвал воздух, посылая полное ненависти проклятие. «Ты получил дар с укусом, а я вскормлена молоком волчицы!» Презрительно хохотала девочка, вывезенная когда-то в Англию. Изабель Рейс кричала голосом всесильного потомка. «Никогда и никто не сможет больше меня изнасиловать!» Ведьмы ликовали, в очередной раз одержав победу над колдуном. Кровососам наконец удалось догнать предводителя. Он черным комком рухнул на землю, бессильно покатившись вниз. Копытом вставших на дыбы лошадей, вооруженных арбалетами рыцарей, не неопытных новобранцев, а самых искусных воинов Англии.